Глава первая. Подъехав к нашей столярке, я увидел, что оба Андрюхи уже стоят возле ворот. «Здорово, пацаны!» — поприветствовал их, опустив стекло. Взглянул на часы. 8:40. «Чего так рано?» «Привет, Глеб. Да вот, тебя ждем, хотели поговорить». «Понял, сейчас машину загоню сначала». Я собрался посигналить, но Валентин, наш сторож, уже увидел, что я подъехал, и начал открывать ворота. Я заехал во внутренний двор, выбрался из машины. «Валентин, здравствуйте!» — поприветствовал сторожа. «Доброе утро, Глеб. Все без происшествий. Чай вскипел, хлопцы тебя уже с 8 часов поджидают». Коротко отчитался он. «Понял вас. Спасибо. Пойду узнаю, чего у них стряслось». «Пойди, пойди, Глеб. Ну, а я до дому», — слегка махнул своей сумкой Валентин. «Сегодня еще моя смена, а завтра уже охламон выйдет. Так что до вечера, Глеб». «Не знаю, Валентин, может, уже и до завтра», — ответил я. «Не уверен, что до конца рабочего дня останусь». «Ну, тогда до завтра». Сторож, прощаясь, протянул руку, пожал мою и неторопливо пошел домой. А я направился к парням. «Ну чего, о чем хотели поговорить?» Оба Андрея выглядели смущенно. Вообще, ребята, они были хорошие и по человеческим качествам, и как специалисты. С детства друзья. Росли в одном дворе. После армии вместе работали у армян в мебельном цехе. Когда мы дали объявление на вакансию распиловщика, пришли тоже вместе. Серьезные, воспитанные, аккуратные. Поговорили с ними и, посовещавшись с Игорем, взяли обоих. Не пожалели. Андрей Савичев, блондин, прозвали его, занялся изготовлением дверей. Андрей Фомин, Фома, соответственно, так и занял место распиловщика. Они даже одевались похоже. Сейчас оба были в джинсах, сланцах и в белых футболках. «Глеб, мы насчет Риты», — начал Савичев. «Какой Риты?» — не понял я его. Я как услышал, что им надо поговорить, сразу начал готовиться к теме поднятия зарплат, даже уже начал прикидывать, насколько это возможно, и поэтому слегка растерялся. «Риты, Игоря, сестры», — пояснил Фома. «А чего с ней?» Фома замялся. «Слушай, Глеб, как-то это странно. Может, мы чего-то накручиваем, но давай мы расскажем, чего видели, а ты сам решай, как это выглядит». «Ладно, давайте послушаю». Все еще растерянно протянул я. «Ну вот, мы недавно после работы с девчонками возле пиццерии стояли, заказы ждали. Ну и видим, эскалейт подрулил белый, а из него Рита и парень вышли. Ну и в здание рядышком, которое офисное, зашли». Сказав это, Фома замолчал. Я же, неожиданно для себя, испытав укол ревности, отреагировал грубее, чем того требовала ситуация. «И че? Чего здесь странного?» Андрей похлопал глазами и продолжил. «Так после этого мы еще пару раз видели, как она приезжала». «Ну и что?» Разговор начинал меня раздражать. Так как Маргарита мне была симпатична, тема ее встреч с кем-то меня неприятно задевала. «Глеб, так она каждый раз с разными типами приезжала, а машина та же самая. Как-то мы не смогли себе это объяснить, вот и решили тебе рассказать». И оба выжидающие на меня уставились. Хотел отмахнуться, но следом задумался. Действительно, в голову не шло ни одного нормального объяснения. Тьфу ты нафиг. Ладно, ребята, принял. Спасибо за информацию. Еще одно, Глеб. Заговоривший Савичев оглянулся на входящих в ворота Жеку и Серегу, остальных членов бригады. Те ребята сурово так выглядят. Так что, если что, можете с Игорем на нас рассчитывать. Фома на эти слова друга согласно кивнул. Понял, парни. «Еще раз спасибо». Подошли ребята, мы все, здороваясь, поручкались, и я пошел к себе в кабинет. Там заварил чай в заварнике, уселся на диванчик, поставил перед собой на журнальный столик заварник, кружку. Мой утренний чайный ритуал начался. Новости в смартфоне, неторопливое чаепитие, конфеты. Вот же блин. Придется прояснить ситуацию с Маргаритой, в первую очередь для себя. Картинка эскалейда с Ритой засела в голове, как живая. Ладно, через 2 дня Игорь вернется и поговорим. Все, пойду работать. Но выйти из кабинета не успел. Открылась дверь и вошла Ольга, наш административный аппарат, причем в одном лице. «Привет, Глеб!» «Ага, привет. Я двинулся на выход». «А ты что, чай уже попил? А я конфет принесла». Оля призывно улыбнулась. «Ну, все, не съедай, мне оставь». Не купился я. И все-таки вышел. Оля целый день могла провести на сладостях и чае и занималась тем, что отвлекала других от работы. Я на это смотрел сквозь пальцы. Работу свою она выполняла и перевыполняла, а то, что развлекалась, доставая всех мужиков в поле зрения, так лишь бы не меня. Вышел из цеха и увидел, что Жека уже оседлал кун и разгружал привезенный вчера вечером лес. Вообще-то, я именно этим и собирался заняться. Тут же во дворе сортировали пиломатериал остальные ребята. Не понял, им чего, заняться нечем? А если Ритка реально во что-то впуталась, а я Игоря ждать собрался, а ее, к примеру, уже срочно спасать требуется, или над ней прямо сейчас кто-нибудь измывается, либо она, не понимая ничего... «Глеб!» Оля с чашкой в одной руке и сигаретой в другой стояла рядом. «Капец, когда успела? Чего тебе?» «Ты что, не слушал меня, а?» Оля помахала рукой с сигаретой прямо перед моим лицом, причем очень близко. Вот совсем обнаглела, никакой субординации. Да, задумался. Вместо того, чтобы указать ей на это вызывающее поведение, я, как всегда, спустил ее наглость на тормозах. «А чего пацаны не в цехе работают?» — задал вопрос. Оля в этот момент, затягиваясь дымом, поперхнулась и закашлялась. Причем не слабо так, аж покраснела вся. А ее худое тело согнулось и задергалось в такт кашлю. «Бросай курить», — посоветовал я ей. Развернувшись, с опаской придержал ее левую руку и забрал из нее чашку с чаем. Еще не хватало, чтобы меня облила. Оля, кашляя, освободившейся рукой, схватилась за меня. «Фух», — наконец справившись, выдохнула она. «Чуть не задохнулась. Из-за тебя все». «Я-то здесь при чем?» — не понял я ее обвинения. «Притом...» Возмущенно уставилась она на меня. «Я же тебе только что все объяснила. С 11 часов электроэнергии не будет. Вот ребята во дворе и решили работать. Ты где летаешь?» «И надолго?» «До 15 часов». Я отцепил ее руку от своего плеча, вернул чашку с чаем. «Ладно, я тогда по делам. За старшего остаешься». Решение разобраться, не дожидаясь Игоря, созрело окончательно. Оля затушила сигарету, щелчком отправила ее в урну, надула щеки, дурачась откозыряла, сказала «слушаюсь» и направилась в сторону парней. Командовать, похоже. Ну а я двинул к своей вишневой сотке, сел в машину, достал телефон и задумался. С одной стороны, импульс позвонить Игорю появился сразу после разговора с парнями, но я его до сих пор гасил. Потому что с другой стороны, если быть искренним самим собой, то я уже давно с интересом поглядывал на Маргариту, но этим и ограничивался, не решаясь на конкретные шаги. Она реально клевая, но совершенно непредсказуема. И, собственно, опасаясь ее реакции на мой флирт, я и вел себя нерешительно. А тут такой шанс появился проявить себя героем. Даже если ситуация надумана и ничего ей не грозит, то все равно важно же проявленное намерение, ну и в крайнем случае ухажеров ее шугану. Так и быть. Я положил телефон на панель и завел машину. Сдавая назад, посигналил Жеке на тракторе, чтобы не растоптал меня случайно, и, развернувшись, выехал со двора. Уже выворачивая с промзоны на городскую улицу, сообразил. Ребята ведь вечером видели Риту, а сейчас утро. И только сейчас вспомнил, как охарактеризовал тех типов блондин. Суровые. Как бы меня героя самого там не шуганули. Ладно, сгоняю пока до офисов, где их видели вместе, а там как пойдет. Андрюхи и родители Игоря жили в одном микрорайоне, так что я знал, о каком месте они рассказывали, и сам там иной раз проводил время. Я перестроился в крайний ряд и на светофоре повернул налево. 10 минут движения по городским улицам, и я подъехал к пиццерии на аллее. Вечером, когда спадало дневное пекло, здесь всегда было полно народу, причем всех возрастов, но не сейчас. Аллея по протяженности была примерно 200 метров. Уютная, зеленая, везде скамейки, кафешки. В данный момент, подъезжая, я видел на ней занятыми лишь несколько скамеек, и то исключительно находящихся в тени тополей. Автомобилям здесь проезд был запрещен, поэтому я припарковался, как положено, в начале аллеи. Всего в паре домов от того самого трехэтажного офисного здания, куда, по словам Фомы, заходила Рита с типами. Разглядывая парковку на предмет присутствия эскалейда, я ощутил, как во мне просыпается азарт. Я понял, что мне начинает приносить удовольствие вся эта история. Было реально интересно проследить, разузнать и спланировать свои действия. Так, Эскалейда не вижу. Пойду прогуляюсь до здания, посмотрю, что там за офисы вообще. Вылез из машины. Солнце уже прямо пекло. Подумав, дотянулся и включил кондиционер на полную. Захлопнул дверь и закрыл машину ключом, не став глушить. До здания было идти всего ничего, но я успел прочувствовать всю прелесть июльской 30-градусной жары. Блин, вот зачем джинсы сегодня надел? Поднимаясь на крыльцо, прочитал название на вывеске. Деловой центр «Аллея». Ну, естественно. Как же иначе? Зашел в здание. Ух, хорошо, прохладно. Но, похоже, мне не сюда. Вокруг стояли самокаты и велосипеды. Прошел чуть вперед, и взгляду открылось пространство, заставленное различными туристическими принадлежностями. Причем впечатления новых они не производили. Подошел парень. Лысый, крепкий, в черных штанах со множеством карманов и футболке защитного цвета. «Здравствуйте. В поход или на рыбалку?» — обратился он ко мне. «А, прокат, что ли?» — дошло до меня. «Ну да. А вы что-то другое искали?» «Да, другое. Мне офисы нужны». «Понятно», — кивнул парень. «Выйдите на улицу, и с правой стороны здания, с торца, вход на этажи выше». «Спасибо», — поблагодарил его. «Но раз зашел, поброжу, посмотрю, чего у вас тут. Интересно же, вдруг пригодится». «Пройдитесь, конечно», — махнул рукой в сторону зала парень. «Ну, я и прошелся». «Молодцы, ребята. Чего только у них тут не было. Палатки, походная посуда, таганки, раскладные стулья, спальники. Это то, что было практически на входе. Прошел дальше. Ага, снасти, сапоги, дождевики, ледобуры. Ого! Слева, в конце зала, стояло несколько снегоходов, а вдоль стены — накачанные резиновые лодки. Перед ними на специальных подставках подвесные моторы. Интересно, сколько стоит сутки погонять? Или поплавать?» Оглянулся. Парень так и торчал на входе. «Ладно, будем иметь в виду. Может, реально чего-нибудь да когда-нибудь здесь пригодится?» Я потопал к выходу. Парень, увидев, что я собрался уходить, тоже направился куда-то вглубь зала. Вышел на улицу. Капец, ну и жара. Пригляделся к парковке. Нет, эскалейда по-прежнему не видно. Прошел вдоль здания к боковому входу. Пока шел, почувствовал, что под мышками стало мокро. Может, съездить сегодня на речку? Подошел. Открыл дверь, сделал шаг внутрь. Ох, неожиданно. Лестничный марш был отдельным пристроенным и закрытым со всех сторон элементом здания, и одна сторона была полностью застекленной. Духота от этого была просто нереальная. Поднявшись по лестнице, понял, что зря переживал из-за мокрых подмышек. Сейчас я даже под джинсами чувствовал влагу. С лица так и вовсе потекло, как в бане. А подойдя к двери на этаж, я словил еще одну неожиданность. Она была закрыта, а рядом на стене находился ряд кнопок вызова с прилагающимися списком организаций и их номерами офисов. Вот так. Я вытер низом футболки лицо и стал изучать список. 8 организаций. Судя по аннотации к названиям, все чего-то продающие. Решил, схожу еще наверх, а то здесь как будто ничего не цепляло. Не знаю, чего я искал, но мне казалось, что я сразу пойму по названию, куда мне нужно. Поэтому пошел на 3-й этаж. А вот здесь ждал сюрприз. Над дверью на стене висел баннер. Фитнес-клуб Golden Gym. Пуф. Я будто сдулся, при этом почувствовал себя неуютно. Картинка сложилась в голове следующая. Рита, посещающая этот клуб, и подвозящие ее сюда ухажеры. Ну, Андрюхи, блин. Представив, как я, подкараулив всю компанию, начал бы наезжать, включив героя, даже покраснел. И так стоял, обливаясь потом в этой духоте, так после этой картинки еще жарче стало. Хотя куда уж больше. Чтобы избавиться от неприятного чувства, я мысленно обвинил Андрюх, мол, ввели меня в заблуждение. Задумал их пропесочить и направился вниз. Тут же остановился и, плюнув на приличие, снял футболку и обтерся ей. Посмотрев, во что она превратилась, я решил, что до машины и так дойду. Вот не хотелось натягивать ее на себя насквозь мокрую от пота. Так и пошел. Ну и, конечно, как назло, при спуске ко входу на 2-й этаж открылась дверь, и оттуда вышла парочка. И вот надо же, первый, кто шел, была женщина. Ох ты, я даже сбился с шага. А когда она, притормозив, повернулась и посмотрела на меня, так и вовсе остановился. Она в долю секунды вызвала во мне состояние безоговорочного признания ее красоты и природного магнетизма, обрамленных элегантностью и одновременно ощущением недосягаемости. Как будто такую женщину завоевать невозможно. Только она сама может решать, чье внимание ее достойно. Она пробежала по мне быстрым взглядом, слегка приподняла брови и, чуть двинув уголками губ, кивнула мне. И, тихо выдохнув фразу «До вечера, Владимир», адресованную своему спутнику, легкой походкой словно вспорхнула с места. Я же так и остался стоять, прилипнув к той ступеньке, на которой остановился, и всеми своими доступными органами чувств усиленно впитывал ее образ. Эти несколько секунд нашей встречи для меня растянулись в события, и я успел заметить, разглядеть и запечатлеть для себя весь ее образ. Мелькнув, ее белое короткое приталенное платье исчезло на нижнем пролете, и я, наконец-то, начав дышать, вернулся в реальность. Реальность скалилась улыбкой и выглядела недобро. «Чего, пацан, поплыл?» Обратился ко мне неприятный спутник самой прекрасной женщины на свете. Обращение «пацан» только усиливало его неприятное впечатление, потому что по возрасту, на мой первый взгляд, мы были ровесниками. Не ответив, я двинулся прямо на него. Парень, мгновение поколебавшись, отступил. Видно было, что в его отступлении сыграла роль мое потное, обнаженное по пояс тело, с которым он, похоже, не решался соприкоснуться. Так же, как я, больше ничего не сказав, он развернулся и, открыв дверь, вернулся обратно на этаж. «Какой отвратительный тип», — подумал я. «Наверняка работает здесь в какой-нибудь шарашке, а она — их привилегированный клиент. Вон, он даже провожал ее, только что не кланялся». С этими уничижающими его рассуждениями я вышел на улицу. Вот это кайф! Я испытал облегчение. Жара меньше не стала, но я, по ощущениям, как будто только что вышел из бани, и легкий горячий ветерок стал для меня истинным наслаждением. Оглянувшись влево, посторонился, сделав шаг назад. Из-за здания выруливала большая белая машина, за рулем которой сидела она, та самая, чей образ будет еще долгое время греть мое сердце. Сейчас, проезжая мимо, она на меня уже не посмотрела, а, включив сигнал поворота, направила свой белый эскалейд вверх по проспекту.